Блондинка кивнула. «Эбби и Карен привезут в людное место. Освободят и скажут, где искать друг друга». Шерил говорила уверенно. По ее словам, этот план уже 5 раз срабатывал без осечек. Дженнингс постарался вспомнить самые яркие заголовки местных газет за последние несколько лет. О неопознанных детских трупах вроде бы не писали, о похищениях с целью выкупа — точно. Подобное событие непременно попало бы на первые страницы. «А что мешает мне обратиться в полицию после освобождения Эбби?» — спросил он. «Ну, во-первых, 200 000 для тебя — сущие слезы, а во-вторых, если копы начнут нас искать, мы узнаем. Мой сообщник вернется и убьет девочку. В кукольном домике, в школе, после церковной службы, где угодно. Он найдет ее, можешь не сомневаться. Эту операцию мы уже с 5 докторами вроде тебя проводили, и ни один не настучал. Ни один. Уверен, что и тебе не захочется». Дженнингс отвернулся, раздраженно качая головой. Окна кипарисового люкса выходили прямо на залив, и Уилл увидел торговый корабль с ярко освещенными мачтами, уходящий из порта на запад. Никогда в жизни он не чувствовал себя таким беспомощным. Со сложнейшими ситуациями удавалось справляться, помня нехитрую Максиму. Выход есть всегда. Иногда сложный и неожиданный, но есть. А сейчас выхода не просматривалось. Собственная никчемность сводила с ума. И бледный от гнева доктор снова посмотрел на Шерил. «Я должен сидеть здесь всю ночь, зная, что моя малышка в лапах у какого-то негодяя? До смерти перепуганная, ничего не понимающая. Милая, да я скорее голову тебе оторву». «Не подходи», — завопила девушка, тыча в него пистолетом. «Слушай, да что ты за женщина? Неужели материнского инстинкта даже в зачатке нет?» «Не смей рассуждать о моих чувствах и инстинктах». Красивое лицо Шерил побагровело. «Ты ничего обо мне не знаешь. Достаточно знать, что ты превратила жизнь невинного ребенка в сущий ад. Но тут ничего не поделаешь». Презрительный ответ уже вертелся на языке, когда из глубин подсознания серой акулой выплыла страшная мысль. «Боже, инсулин! Как же Эбби без него?» «Что?» — непонимающе спросила Шерил. «У моей дочери ювенильный диабет. Ты что, не знала? Это не входило в ваш совершенный план?» «Успокойся. Позвони своему сообщнику, я должен с ним поговорить немедленно». Стоящий у кровати телефон зазвонил так громко, что Уилл и Шерил чуть не подпрыгнули. Первой справилась с собой девушка, подошла к аппарату и свободной рукой подняла трубку. «Хотел поговорить с моим сообщником», — поинтересовалась она. «Пожалуйста, вот тебе прекрасный шанс. Но будь осторожен, док. Очень, очень осторожен». Глава 5. Взяв трубку из рук Шерил, Уилл поднес ее к уху. «Это Уилл Дженнингс». «Доктор Уилл Дженнингс», — уточнил мужской голос. «Да, верно». «Ну что, док, не ожидали такой компании?» «Нет», — признался Уилл, скользнув взглядом по пристально следящей за ним Шерил. «В черном платье она просто обворожительна, правда?» «Послушайте, мне нужно кое-что вам объяснить». «Засунь подальше свои объяснения, умник. Сегодня я командую, понял?»